председатель Трудовой партии Кореи, первый председатель Госкомитета обороны Корейской Народно-Демократической Республики и верховный главнокомандующий Корейской Народной Армии Ким Чен Ын руководил на месте делами Кюсунской соливарни, где осведомился о производстве соли из грунтовой соленой воды. Ким Чен Ын отметил, мы не доложили, что в Народной армии внедрили метод добычи соли из грунтовой соленой воды, в результате чего добывают большое количество соли на небольшом соляном поле. Узнав об этом, я не мог заснуть от радости. Читал и читал документы и решил своими глазами увидеть. Ким Чен Ын выразил большую радость от того, что была открыта хорошая перспектива для надлежащего удовлетворения непрерывно растущего спроса народного хозяйства на соль. Ким Чен Ын указывал, при жизни Ким Чен Ир предлагал широко внедрить метод производства соли из грунтовой соленой воды. Народная армия показала пример и в реализации этих указаний Ким Чен Ира. Гражданские учреждения начали заниматься этим делом уже несколько лет назад, но пока безрезультатно. Но бесшумной рекламой за короткий срок народная армия добилась большого прогресса. Народная армия привыкла не жаловаться на невозможность, если этого требует партия. Вы просто молодцы, высоко оценил Ким Чен Ын. Ким Чен Ын подробно осведомился об экономической эффективности новой системы производства соли, сравнивая новый метод с прежним методом производства соли из морской воды. Он сказал, чтобы получить соль из морской воды, нужны резервуар, бассейны предварительного и последнего испарения морской воды и бассейн для кристаллизации. Но у грунтовой соленой воды концентрация соли несколько раз больше по сравнению с морской водой, что позволяет получить соль без резервуара и бассейна для предварительного испарения. Так что на добычу соли можно выделить лишь половину действующих соленой полей, а остальную часть на выращивание морских продуктов. Далее Ким Чен Ын оценил. Новый метод позволяет значительно уменьшить площадь соленых полей, сократить цикл производства, снизить производственную себестоимость и несколько раз увеличить объем производства с каждого гектара. Новый метод основан на ценных отечественных ресурсах и приносит большую прибыль. Это новаторский метод, который позволяет осуществить интенсификацию солеварения. Соль, полученная из грунтовой соленой воды, содержит в себе меньше соляного раствора по сравнению с солью, которую добывают из морской воды. Поэтому у нее почти нет горького вкуса. Также она содержит большое количество калия и йода, а также очень низкая концентрация тяжелых металлов. Все это делает ее очень ценной в здравоохранении, производстве пищепродуктов, космических товаров и других предметов первой необходимости. Ким Чен Ын указывал, в районе побережья Западного моря имеется огромный объем грунтовой воды высокой экономической ценности. Для резкого увеличения производства соли, без которой не будет улучшения благосостояния населения и экономического развития, соответствующим учреждениям следует провести разведку в усиленном порядке, чтобы найти месторождение грунтовой соленой воды с большими перспективами. А в соливарнях страны необходимо добиться активного внедрения нового метода соледобывания. Ким Чен Ын подошел к соленой куче и лично попробовал соль на вкус и широкой улыбкой на лице отметил. Она очень нежная по вкусу и совсем не горькая. Здесь производят сокровища. Широкой улыбкой, взирая на соленую кучу, сложенную надлежащим образом, Ким Чен Ын с большой радостью отметил. Какое зрелище! Эти соленые кучи кажутся мне как платиновая гора. Ким Чен Ын продолжал, были большие трудности для достижения такого успеха, но высоко проявляя дух собственной крепкой силы превыше всего, народноармейцы добились такого прогресса, который гарантирует удовлетворительное решение проблемы страны с солью, и тем самым очередной раз ярко продемонстрировали мощь армии партии, высоко оценил Ким Чен Ын. Далее он указывал, курс партии следует выполнить по примеру народной армии. Народноармейцы совестно взялись за эту работу и прилагали всевозможные усилия, несмотря на всякие невзгоды, чтобы притворить в жизнь замыслы партии. В результате были достигнуты блестящие успехи, которые служат новым водоразделом в истории соливарной промышленности страны. Ким Чен Ын попросил соответствующих работников передать воинам его слова о том, что он очень высоко оценивает их труд и остался очень довольным. Ким Чен Ын утверждал, Новый метод находится пока на стадии начала, но у него хорошая перспектива, и он может решить проблему с солью. Народной армии следует продолжать быть примером в производстве соли сродни белому золоту и добиться широкого обобщения достигнутых успехов и опыта. Ким Чен Ын указывал, что солеварение – это не менее важная работа, чем продовольственное производство, и что можно удовлетворить свои потребности за свой счет, если будем бороться с твердой решимостью. Ким Чен Ын подчеркнул, что в области соледобывания следует вести усиленную борьбу за производство большего количества соли, чтобы на удовлетворительном уровне поставлять соль разным отраслям народного хозяйства.